Дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша беседа из серии «Христология» основана на словах Иисуса Христа, записанных в Евангелии Иоанна, 8 глава, стих 34 по 36. «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как Христос рассматривает человека, живущего в мире? Его состояние, его жизнь, его участь в будущем. Об этом несколько мыслей. Христос, живя на земле, имел возможность соприкасаться со всеми слоями тогдашнего общества. Все эти люди, которых он встречал и наблюдал, в его понятии были своего рода рабами кого-то или чего-то. Фарисеев он видел рабами ложной самоправедности, гордого самомнения, пустой формальности. Книжников и законников он видел рабами буквы закона, не духа, высказанного через закон. Знали они закон хорошо, и своими толкованиями накладали на людей бремена неудобно носимые, сами же и перстом не желали дотрагиваться. Иродиан он видел рабами угодничества царю Ироду, его политике, которая была лицемерной по отношению к римлянам, господам тогдашнего положения. Римлян он видел рабами гордости, самонадеянности, тщеславия. Греков того времени Христос видел рабами ложных философий, высказанных некоторыми их мудрецами, рабами идолопоклонства и фальшивых разных религий. Прочтите 17 главу, стих 15 по 21 книги Деяний апостолов. Слово «раб» определяет человека, подчиненного кому-то или чему-то, существо, которое не может самостоятельно мыслить или действовать. За него кто-то думает и внушает другой. Писание говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. Значит, рабом можно быть не только у людей, но и быть в рабстве у ложных наук, идей, программ, систем. Библия тоже говорит нам, что люди порабощены различного рода страстями, привычками, пороками, от которых человек не в состоянии сам освободиться, потому что они гнездятся в его сердце. Евреи во время Христа говорили о себе, что они не были никогда рабами, что они свободны, ибо они суть сыны Авраама. Иисус им объясняет, что их отец Авраам не делал того, что они делают, то есть он любил Бога и старался ничем не оскорбить его имени, а вы, говорит Христос, ищете случая, чтобы убить меня. Вы являетесь рабами ненависти по отношению ко мне. И поэтому ваш отец не Авраам, а дьявол. И вы исполняете его волю. Вот где страшное рабство. Исполнять волю злого духа, волю порока, волю греха. Посмотрите кругом себя. И сегодня миллионы людей страдают от порока пьянства, наркотиков, курения. Это проблемы мирового значения. Это враг номер один человечества. Сколько истрачено средств, посвящено энергии, времени на борьбу с этим великим злом? Какие же результаты? Почти никаких. Даже наоборот, это проклятие с каждым годом еще больше увеличивается. Поэтому что за этим всем кто-то действует, внушает, учит, и цель его одна, по словам Христа. Дьявол приходит как вор для того, чтобы украсть, убить и погубить человеческую жизнь. Это цель его работы на земле. Хозяин с рабом может делать что ему угодно, и он делает. Христос с болью сердца смотрел на страдания людей от их пороков, и он говорит, «Если Сын вас освободит, тогда истинно будете свободны». Он не наставляет людей философски, что для борьбы с своим рабством пишите хорошие нравственные книги, создавайте воспитательные программы, стройте специальные школы и заведения, и чем побольше вытрезвителей. Люди это делали давно, и это же делают сегодня, но это помогает столько, сколько помогло человеку, несущему на спине тяжесть и севшему на воз, чтобы подъехать с этой же тяжестью на его спине. Эту тяжесть нужно снять, чтобы человек почувствовал облегчение и свободу. Но эту ношу греха снимает только Христос, ибо Он говорит: «Я пришел отпустить измученных на свободу». Можно было бы провести тысячи примеров и фактов из жизни людей, которые томились в плену различных пороков, и плен – это тоже рабство, да еще высшей формы. Но после уверования во Христа, после принятия Его благодати, стали свободными, счастливыми людьми. На одном антирелигиозном собрании оратор-атеист доказывал вред религии и правоту атеизма. Людей было много. В конце собрания верующий старичок, попросив слова, сказал: «Уважаемый лектор, давайте говорить не о теориях, а о фактах. Покажите мне, например, хотя бы одного человека, который бы, согласно вашего учения и вашего толкования, хоть чуть-чуть стал лучше, добрее, счастливее. А я покажу вам тысячи людей, которые благодаря Евангелию и Христу стали совсем другими, новыми людьми». Конечно, самонадеянный оратор не смог это сделать и в смущении оставил кафедру. Вот откуда приходит истинная полная свобода и ее смысл, выражающийся в том: когда пьяница становится трезвым, вор становится честным, полезным членом общества, обманщик и ругатель становится человеком, что наблюдает за своим языком, неверный в семейной жизни является любящим и заботящимся о семье супругом. Какая наука или система, кроме Евангелия Христова, может сделать такой радикальный переворот в жизни личности? Христос понимал силу рабства греха и ее странные тяжелые последствия. Поэтому, любя человека, Он желает и желает ему помочь снять эту тяжесть беззакония с его сердца и удалить из его жизни. Еще пару слов об этом. Христос не только думал и хотел помочь человеку в его земной жизни, облегчить ее, удалив причины, приносящие ему страдания, но Он имел высшую цель. Он говорил: «И все мы знаем, что земная жизнь в свое время кончится. Какая же ждет его участь после?» Есть одно выражение, что бытие определяет сознание. Что же это означает в нашем понятии? Условия, в которых он живет, его вся жизнь, она определяет, сравнивает, анализирует, делает выводы, кем он есть. Это не только касается физической жизни, а и относится и к сфере духа. Человек, который проверяет свое бытие, то есть жизнь, во зле и пороках, и сознает свое положение перед Богом, он не может надеяться на благополучный конец, а тем более жизнь вечную, в присутствии святого Бога. Поэтому Христос приходит на помощь, изменяет наше бытие в корне, и тогда наше сознание говорит нам, что, веруя в Евангелие, науку Христа, Его прощение, мы имеем надежду на вечную жизнь. Христа.